капитана», — начал он. «1930 год, августа месяца третьего дня. Борт учебного судна «Товарищ». Вчера, по моему приказанию, была проведена проверка вахты и несения службы на вверенном мне учебном судне «Товарищ». При проверке в 21.00 на месте не оказалось практиканта Микешина И., который самовольно покинул судно и ушел на берег, вернувшись лишь в 0.45 4 числа. Такое грубое нарушение устава считаю недопустимым и недостойным советского моряка и будущего командира. Самовольное оставление судна в вахтенное время является одним из самых тяжелых преступлений на флоте, а потому приказываю...» Строй замер. Старпом откинул голову, обвел всех строгими глазами и продолжал. «А поэтому приказываю практиканта второго курса судоводительского отделения Ленинградского морского техникума Микешина И. по приходе судна в порт Батум списать, выдав ему положенное довольствие и железнодорожный билет до места учебы. Предупреждаю всех практикантов, что при повторении подобных поступков старшему помощнику капитана еще раз провести разъяснительную беседу с практикантами о несении службы на корабле и о морском долге. Капитан учебного судна товарищ Муров». «Разойдись!» Строй не шевелился. Набравшись смелости, я выступил вперед и прерывающимся от волнения голосом начал. «Василий Васильевич, я хотел бы...» «Микешин, встаньте в строй! Приказы капитана не обсуждаются! Разойдись!» Шеренга поломалась. Вокруг все зашумели. Ко мне подбежало несколько сочувствующих товарищей, но мне не хотелось ни слушать, ни отвечать им. Случилось что-то непоправимое, ужасное. Я бегом сбежал по трапу в кубрик и бросился на койку. Вопрос был решен. Меня списывают с товарища. Я только что говорил со старпомом, и он сказал, что это окончательно. Что же мне делать? Какой позор! Списанный с учебного судна автоматически отчисляется и из техникума. Как явлюсь я к матери? Что буду делать дальше? Из-за такого пустяка, как уход с вахты. Ведь не один же я был на вахте. Вторая вахта состояла из 50 человек. Все были на судне. Что из того, что один человек отсутствовал? Ну, виноват, конечно. Нарушение устава, непорядок. Наложили бы взыскание. Оставили бы без берега. Дали бы выговор в приказе. А то сразу же списать. Жестоко и несправедливо. Я уверен, что если бы парусником командовал Бармин, он не допустил бы этого. Просить капитана бесполезно. Он уже подписал приказ. Что же делать? Такие мысли не давали мне покоя, когда я мрачно прохаживался по палубе. Завтра товарищ уходит в Батум. Там меня должны списать. Что теперь про меня подумает Женя? Исключен из техникума. Кто-то шел навстречу мне в умывалку. В темноте я узнал Романа, и вдруг блестящая мысль осенила меня. «Ромка, член бюро. Там есть наши ленинградцы. Они помогут. Комсомольская организация будет ходатайствовать перед капитаном об оставлении меня на судне. Сегодня же напишу заявление. Ведь все-таки я держу первенство по прыжкам, считаюсь хорошим такелажником, хорошо работаю на постановке парусов. Должны защитить». Я подождал, пока Роман выйдет из умывалки, и окликнул его. «Роман!» «Гошка, ты?» «Ну, как дела?» – участливо спросил он. «Неважно, Роман. Списывают окончательно». «Эх, Гошка, Гошка, как это плохо получилось. Зачем тебе это нужно было делать?» «Ладно, мораль читать сейчас не стоит. Помогать надо, вот что». «Помогать? Чем же?» «Я вот что придумал, Роман. Ты член бюро. Завтра я подам заявление с просьбой ходатайствовать за меня перед капитаном. Ты поговори с ребятами, подготовь общественное мнение». Роман молчал. «Так ладно?» – спросил я, нетерпеливо ожидая его согласия. «Нет, Игорь, не могу». «Не можешь?» – выдохнул я. «Не могу подготовить общественное мнение, когда сам не чувствую твоей правоты. Не могу защищать тебя. Комсомольская совесть не позволяет. Мне очень жаль тебя, Игорь. Я сделал бы все, чтобы тебя оставили, но не могу. Мне кажется, что ты совершил серьезный проступок». Роман говорил очень тихо, голос его дрожал. Я был поражен и возмущен. Вот это друг. Друг, с которым я делился всем. Нет настоящей дружбы на свете. «Оставь свою жалость при себе. Если ты не можешь, то другие смогут. Ребята меня знают и любят. Обойдется без твоей помощи». Я круто повернулся и пошел в кубрик. «Игорь, подожди». Но я прибавил шаг. Через час у меня было написано заявление, которое я передал Пантелееву. Он обещал поставить этот вопрос на бюро до прихода судна в Батум. Я повеселел. Вероятно, все обойдется. Товарищ, под одними нижними марселями и передними парусами, сильно накренившись, шел в Батум. Дул попутный штормовой зюитвестовый ветер. Серое небо, дождь, шквалы. Волны плескали в борт, и вода, попадая на палубу, делала ее скользкой. Вахтенные, одетые в непромокаемые робы, тщетно пытались укрыться от воды, но нужно было всем находиться на палубе. Каждую минуту могла последовать команда уменьшить паруса. Темнота. Только иногда вскидывались белые фосфорицирующие гребни, разбивались аванты и зажигались мириадами светлячков. Зловеще, на разные голоса свистел ветер в снастях. По всему судну горели керосиновые фонари, потому что динамо-машина вышла из строя. Товарищ сразу стал похож на старинный парусный корабль. Комсомольцы собрались в маленькой столовой. С подволока свешивался фонарь «Летучая мышь». Он раскачивался в такт качки. Пляшущий язычок пламени то делался коротким, то удлинялся и начинал коптить. Неровные блики ложились на лица собравшихся и делали их какими-то темными и мрачными, не похожими на обычные. Нервы мои были напряжены. Я вглядывался в присутствующих с надеждой отыскать сочувствие в их глазах. На собрание пришел старпом и сел в уголок. Объявили повестку дня. Вторым вопросом стояло заявление комсомольца Микешина. Я глотнул воздух. Первый вопрос об организации экскурсии в Батумский ботанический сад решили быстро. Переходим ко второму вопросу. К заявлению Микешина, вставая, сказал Костя Пантелеев, и прочитал мое заявление. Теперь мы должны обсудить поступок Микешина и решить, просить ли капитана об его оставлении на судне как члена нашего коллектива, нашего комсомольца. Пусть сам Микешин выскажется, предложил старпом. Я выступил на середину столовой. Товарищи, я, конечно, виноват и заслуживаю наказания, но не такого строгого. Что произошло? Я не ушел с поста, не бросил порученного дела. Мое отсутствие никому не нанесло ущерба. Если бы вся вторая вахта рассуждала так, как ты, то на вахте не осталось бы ни одного человека, заметил старпом. Но ведь этого же не произошло. Я не отрицаю, виноват. И прошу только о смягчении наказания. Прошу, чтобы комсомольская организация ходатайствовала за меня. Вы же знаете, чем грозит списание. Неужели я заслужил отчисление из техникума? Мне казалось, что я говорю очень убедительно, и меня обязательно должны поддержать. «По какой причине ты, Микешин, ушел с вахты?» – спросил один из членов бюро. Я смутился. Говорить о том, что я был в театре, не хотелось. «Причина неуважительная. Так, не подумав, ушел». «То есть как это так? Объясни все же, бюро, где ты был?» Врать я не стал. В театр ходил. «Ходил в театр? С вахты?» – почти закричал Пантелеев. «Я думаю, что все ясно. Мы не можем ходатайствовать за Микешина. Но чем мы подкрепим наше ходатайство? Тем, что Микешин любитель театра?» Выступил Коробов. «Вот он, наверное, защитит меня. Он же свой, ленинградец, соученик. Мне трудно поднимать руку за списание судна нашего товарища. За этот проступок косвенно отвечает вся ленинградская группа. Правда, у Микешина есть положительное качество, но его отношение к коллективу и дисциплине таково, что я вынужден голосовать за отклонение ходатайства». У меня помутнелось в глазах. И это говорит Коробов. А Коробов спокойно продолжал. «В техникуме Микешин учился плохо. Связался с группой лодырей, получил выговор за обман преподавателя по контрольной. В последнее время возомнил себя спортивным богом, и несмотря на все наши предупреждения, а он не будет отрицать, что они были, поведение своего не изменил. И даже теперь он считает себя не очень виноватым. Из комсомола Микешина мы исключать пока не будем, это вопрос особый. Обдумаем, какое взыскание наложить на него. Комсомол поможет Микешину в будущем, поможет, если ему будет угодно. А сейчас, что ж, я согласен с Пантелеевым». «Кто же скажет за меня? Неужели никто?» «Ну, Ромка, Ромка, встань, скажи что-нибудь в мою защиту». Но Роман молчал. «Все против, как будто я был совсем чужой. Как убедить ребят, доказать им, что все это для меня может трагично кончиться?» После Корбова я попросил слова. «Товарищи», — проговорил я, чуть не плача, — «жизнь очень легко сломать, а построить ее трудно. Меня спишут с товарища, исключат из техникума. Что со мной будет? Куда я пойду? Босиком стану? Со всяким может случиться ошибка. Моя судьба в ваших руках. Вы должны помочь мне». Все зашумели, и мне показалось, что наступил перелом в настроении товарищей. Поднялся старпом. «Ты, Микешин, нас не пугай. Знаем, что босиком ты не станешь. А если станешь, значит, ты не человек, а тряпка. И правильно мы делаем, что не оставляем такого на флоте. Флоту такие не нужны. На произвол судьбы тебя не бросят, не беспокойся. Конечно, неприятно быть отчисленным из техникума, но дверь для нового поступления туда не закрыта. Захочешь – вернешься. А на снисхождение не надейся, ты его не заслужил». Он говорил обо мне, как уже об исключенном. Нет, еще не все потеряно. Есть еще Бармин, которому принадлежит решающее слово. Снова встал Пантелеев. «Нет, Микешин, мы не имеем права ходатайствовать за тебя. Ну скажи нам, на каком основании? Мы не можем просить за тебя ни как за отличника учебы, ни как за комсомольца и общественника, ни как за человека, имеющего уважительную причину. Голосуем. Кто за отклонение ходатайства?» Руки подняли все. Роман тоже. Обида на товарищей, презрение к Ромке, жалость к себе и негодование несправедливо обиженного человека наполняли мою душу. «Все, могу идти?» – вызывающе спросил я. «Все». Я вышел, громко хлопнув дверью. Поднявшись на палубу, я подставил свое пылающее лицо свежему ветру и водяной пыли. Бурная погода соответствовала моему настроению. «Ничего, Бармин поймет, он справедлив, он не исключит меня». «А каковы товарищи?» – с горечью думал я. 6 дней плавания от Одессы до Батума были мучительными. Я почти не выходил на палубу. Там работали мои товарищи, а я был теперь пассажиром. Оскорбленное самолюбие заставляло меня искать одиночество. На все попытки дружеского участия и желания как-то облегчить мое состояние, я отвечал неохотно, больше отмалчивался, избегая товарищей. Разговоры с ними были для меня в тягость. Роман сразу же после заседания бюро пытался вызвать меня на откровенную беседу, Но мне не хотелось не только разговаривать, но и видеть его. Почему-то теперь я считал его главным виновником своего несчастья. Видно было, что он тоже сильно переживает эту историю, но попыток к примирению не возобновлял. Я оказался вне коллектива и переживал это очень тяжело. Валяясь целыми днями на койке, я без конца думал о том, как изменить решение бюро и остаться в техникуме. Все больше и больше мне казалось, что я наказан несправедливо, и от этого росла моя обида на товарищей. На 7-е сутки плавания товарищ пришел в Батум. Все практиканты, веселые и возбужденные, ждали, когда разрешат сойти на берег. Только я один отсиживался в кубрике, с завистью поглядывая на одевающихся в парадную форму практикантов. Ведь и я мог быть в числе этих счастливцев. Я сошел с судна, никем не остановленный, совсем как посторонний человек, и поехал на вокзал. Поезд уходил ночью. У меня оставалось много времени. Гулять одному было скучно, и мне захотелось как можно скорее покинуть Батум, судно, товарищей. Мой чемодан и вещевой мешок были давно собраны. Оставалось подождать наступления темноты и окончательно уйти с борта парусника. Прошло несколько бесконечных часов. Наконец, за иллюминатором начало темнеть. На юге сумерки короткие, и очень скоро стало совсем темно. Я с облегчением вздохнул. Можно было уходить. Мне хотелось попрощаться с Адамычем и боцманом Ваней, но они были на берегу. Взяв свои вещи, я начал подниматься на палубу. Роман лежал на койке, повернувшись к стенке, но, вероятно, не спал. И, услышав, что я ухожу, вскочил и догнал меня на трапе. «Игорь, подожди!» Взволнованно остановил он меня. «Чего тебе?» Холодно спросил я, останавливаясь и не выпуская вещей из рук. «Попрощаться все же надо, ведь мы не чужие», сказал Роман, протягивая мне руку. «Не знаю, может быть, и чужими стали», ответил я, сознательно не замечая протянутой руки. «Значит, дружбе конец? Ты считаешь меня виноватым?» «Да, Роман, считаю. Так товарищи не поступают. И вообще, не будем больше об этом». «Нет, будем. Ты забываешь о том, что нам говорили, когда мы получали комсомольские билеты. Я не мог поступить иначе». «Пойми ты, не мог. Если бы я выступил в твою защиту, все бы видели, что это только из-за нашей дружбы». «Не понимаю. Еще раз прошу, хватит об этом». «Ну тогда прощай, Игорь». «Прощай, Роман. Надеюсь, скоро встретимся в классе». «Я буду очень рад, если тебя оставят». Он сказал это так искренне, что мне захотелось бросить мешок и крепко пожать ему руку. Но я пересилил в себе эту минутную, как мне показалось, слабость и ушел, не подав ему руки. Сойдя с борта, я остановился и последний раз оглядел товарищ. Он стоял, поднимая свои стройные высокие мачты к темному южному небу и как будто спал, отдыхая после бурного плавания. «Знаешь ли, товарищ, что сегодня с тобой расстается влюбленный в тебя практикант?» «Наверное, нет. Но в сердце моем ты останешься надолго. Навсегда запомнится запах смолы и тросов. Ночи, проведенные в теплом море на твоей палубе». В Ленинград я приехал утром. Улицы залиты августовским солнцем. Цветы продаются на каждом углу. Много нарядной публики на Невском. Как хорошо было бы приехать сюда осенью вместе со всеми ребятами. А теперь? Настроение было подавленное, тревожное. Мама была дома, когда я вошел в квартиру, отперев дверь своим ключом. Она очень обрадовалась и удивилась моему появлению. «Гоша, ты? Вот не ожидала. Думала увидеть тебя не раньше, чем в конце сентября. И даже не дал телеграмму, что приедешь. Почему так скоро закончилась практика?» — говорила она, целуя и обнимая меня. «Мама, случилось несчастье». «Несчастье? Что же?» В ее глазах я увидел испуг. «Нет, ничего особенного. Так, маленькая неприятность со мной». «Ну садись, садись, рассказывай». И горячо, придав рассказу те оттенки, которые мне казались правильными, я принялся рассказывать все происшедшее со мной на товарище. Напрасно искал я в ее глазах сочувствия. Глаза матери были суровы. «Ты понимаешь, мамочка, какая несправедливость? Подумаешь, какое преступление. Но ты не беспокойся. Все сегодня же разрешится. Я сейчас же поеду к Бармину и уверен, что он меня оставит в техникуме. Это же невиданно за такой поступок отчислять. Я очень сомневаюсь, что Бармин нарушит правила и сделает тебе снисхождение. Да ты и не заслужил его». «Как? И ты? И ты согласна с приказом о списании?» «Согласна, Игорь. Мне это очень тяжело, но я вынуждена согласиться. Я сама педагог и встречала мальчиков в старших классах вроде тебя. Ты не прав. Чем проявил ты себя за это время? Плохими отметками? Гонором старого моряка? Презрительным отношением к окружающим? Или ты думаешь, что твой прыжок с Рея дает тебе право надеяться на оставление в техникуме?» «Да нет, мама, при чем тут прыжок? Просто я считаю, что наказание чересчур строгое». «Строгое? Я не знаю, какие у вас там существуют законы, но во всяком случае вероятно, что если бы кто-нибудь другой ушел самовольно с вахты, то с ним поступили бы так же». «Конечно так, но ребят ведь могли походатайствовать? Могли». «Вот в этом, мне кажется, и заключается твое несчастье, Игорь. Ведь ты, наверное, и сам понимаешь, какой это позор. Твои товарищи, которые, безусловно, жалели тебя, и которым было трудно принять такое решение, не нашли никакой, даже маленькой причины для того, чтобы возбудить вопрос о смягчении наказания. Значит, действительно ты виноват. Я предупреждала тебя, что дружба с Сахотиным к хорошему не приведет». «Сахотин, Сахотин. Оставь, мама. Он давно потерял всякий авторитет в моих глазах. так же, как и в глазах других товарищей. Тем не менее, судя по твоему рассказу, дружба с ним наложила большой отпечаток на твой характер и поведение. Мне стыдно за тебя, Игорь. Что же теперь ты думаешь делать? Пойду к Бармину. Буду просить об оставлении в техникуме. А если он не оставит? Тогда не знаю. Тогда плохо. Но я уверен. Только, пожалуйста, не думай, что это конец жизни. Я согласна с тобой. Это несчастье. Именно несчастье, а не маленькая неприятность, как ты мне сказал. Но это не конец жизни. Борись за свое право вернуться в техникум, если не раздумал стать моряком. У тебя есть верный друг, я. Ты во всем можешь положиться на меня. Я тебе всегда помогу. У тебя есть комсомол, который будет зорко следить за твоей судьбой. Надо исправляться, Игорь. Никогда прежде мать не говорила со мной так строго, так осуждающе. Иди к Бармину, попробуй поговори с ним, а там будет видно, что делать дальше. После разговора с матерью у меня уже не было уверенности в том, что меня оставят в техникуме, но все же я поехал в мореходку. Пустые коридоры, тишина подействовали на меня угнетающе. Настроение и без того плохое сделалось еще хуже. Начальник был у себя в кабинете и встретил меня удивленным взглядом, когда я вошел. «Почему ты приехал так рано, Микешин?» «Меня списали, Дмитрий Николаевич». «Списали? У тебя есть приказ?» Я подал ему выписку из приказа. Бармин прочитал ее и сказал: «Садись. Рассказывай все подробно». Я сел на краешек стула и сразу же начал говорить о том, как несправедливо и строго со мной поступили, что, конечно, я виноват, но не в такой степени, и что я прошу Дмитрия Николаевича оставить меня в техникуме. Бармин недовольно нахмурился. Он смотрел на меня холодно. «Не то, Микешин. Об этом после. Ты расскажи о том, как ты вообще жил на товарище, что делал, чем занимался». Пришлось рассказать ему о своей жизни день за днем. Рассказал и о прыжке с рея, и о заседании бюро, и даже о причине ухода с вахты. «Дмитрий Николаевич, я вас очень прошу, оставьте меня в техникуме. Этого больше не повторится, я обещаю. Ведь нельзя же так сразу бить». Бармин молчал, опустив голову на грудь. Потом резко поднял голову и прямо посмотрел на меня своими голубыми глазами. «Нет, Микешин, в техникуме я тебя не оставлю». «Дмитрий Николаевич, прошу!» С отчаянием выкрикнул я, но Бармин остановил меня. «Погоди, садись. Давай поговорим серьезно. Помнишь, Микеша, наш разговор перед твоим отъездом на практику?» Я утвердительно кивнул головой. «Целый год я внимательно следил за тобой и видел, что ты сбиваешься с правильного курса. Я думал, что ты оценишь мой совет и предупреждение товарищей, но ошибся. На товарище ты показал себя еще хуже, чем в техникуме. Скажи, ты хочешь быть настоящим моряком?» «Да, Дмитрий Николаевич». «Так как поступил ты, настоящие моряки не поступают. Ты совершил одно из самых тяжелых на флоте преступлений, ты понимаешь это? Самовольный уход с вахты, оставление судна». «Да, но в основе морской службы лежит долг перед Родиной, любовь к своему судну и отличное знание своей специальности. Этим всегда должен руководствоваться настоящий моряк. Ты нарушил свой долг, Микешин, не говоря уже о том, что далек от отличного знания дела». «Дмитрий Николаевич, на вахте кроме меня оставалось еще 50 человек. Из-за моего отсутствия ничего не случилось». «Это не имеет значения. Важно то, что ты был на вахте. Представь себе, что ты вахтенный помощник на судне, и тебе захотелось отлучиться с борта на несколько часов». «Я бы этого никогда не сделал», — горячо прервал я Бармина. «Нет, сделал бы. Нужно иметь очень ясное и хорошо развитое понятие о долге, для того, чтобы всегда помнить о нем. На учебном судне и должно прививаться это чувство. Из техникума мы выпускаем людей, отлично подготовленных для должности штурмана. Поэтому на товарище дисциплина строже, чем на других судах. Каждое слово Бармина заставляло меня расценивать свой поступок уже совсем по-иному. Почва уходила из-под ног. Море не любит разгильдяев, непредусмотрительных и легкомысленных людей, Микешин. Оно жестоко мстит им за каждое упущение, неловкость, обман. То, что на берегу кажется мелочью, в море может привести к катастрофе, к гибели людей. И если ты этого не понимаешь, не выйдет из тебя моряк и командир. Я сидел красный, растерянный и уничтоженный словами Бармина. «Видишь, Микешин, может быть, если бы этот поступок совершил кто-нибудь другой, Корбов, например, или Сергеев, то, возможно, я бы оставил их в техникуме, ограничившись строгим выговором, но ушел с вахты Микешин. Я как коммунист, капитан и педагог-воспитатель считаю, что оставление в техникуме принесет тебе только вред». «Вот я все объяснил. Сейчас тебе кажется, что ты все понял и уже исправился, но это не так». Я протестующе покачал головой. «Да, да», — продолжал Бармин, — «нужно, чтобы жизнь доказала тебе мою правоту. Чтобы жизнь изменила твой взгляд на долг, на коллектив, на труд и учебу. Пусть сама жизнь смоет это поверхностное и несерьезное отношение к ней». «Дмитрий Николаевич, неужели нет никакой возможности остаться в техникуме?» «Нет», — твердо сказал Бармин. «Но что же мне делать? Куда я пойду? Мне так хотелось стать штурманом дальнего плавания. Об этом я мечтал с детства». Ломалась жизнь, все казалось конченным. Отчаяние, горечь, боль звучали в моем голосе. «Куда ты пойдешь? Ты пойдешь в море», — ответил Бармин, вставая и дружески кладя мне руку на плечо. Холода и отчуждения первых минут встречи уже не было. «В море?» «Да, Микешин, в море. Тебе нужно повариться в морской среде, понять морскую службу. Я помогу тебе в этом. Если ты настоящий человек, настоящий моряк, то через год-два я увижу тебя в этом кабинете с отличными отзывами о твоей работе и поведении. И тогда я с радостью приму тебя в техникум. А если ты не придешь больше, значит, ты выбрал другой путь в жизни. И будет хорошо, что ты не остался в техникуме. Свою специальность надо любить. Бармин сел за стол и быстро написал что-то на бумаге. «Пойдешь на биржу труда», – проговорил он, подавая мне листок. «В секцию водников. Там дадут тебе направление в софторгфлот. И особенно не огорчайся, что делаешь перерыв в учебе. Морская практика очень нужна». «Ну, иди поплавай, Микешин», – уже совсем ласково закончил Бармин. Я был ошеломлен. Только несколько минут назад жизнь казалась мне разбитой навсегда, а тут, двумя фразами, Бармин снова поднял меня на ноги и указал совершенно определенный, ясный и простой путь. «Дмитрий Николаевич, я не знаю, как благодарить вас. Можете быть уверены, что я все понял и вернусь в техникум таким, как вы этого хотите. Спасибо еще раз. До свидания». «До свидания, Микешин». От Бармина я вышел несколько успокоенный, более уверенный в будущем, но все же подавленный и огорченный. Никак не хотелось верить тому, что меня исключили из техникума. Мать, волнуясь, поджидала меня. «Ну, что сказал начальник Игорь? Оставляет он тебя?» «Нет, мама, отчисляет». Вот что он сказал. И я точно передал матери свою беседу с Барминым. Она выслушала и ничего не сказала. Ей было тяжело и беспокойно за меня, я это понимал. Мне хотелось побыть одному, собраться с мыслями, еще раз передумать все сначала. Я вышел на набережную Невы. Стемнело. На спуске против Петропавловской крепости я сел на каменную ступеньку лестницы и задумался. Мне вспомнилось детство. От этого спуска Ленька Куриной Мощи давал старт нашей волне, когда мы гонялись с Колькой Булочником. Там, на той стороне, на пляже Петропавловки, мы валялись с Ромкой на песке и мечтали стать капитанами. Он-то будет, а я? Что же все-таки будет со мной? Как случилось, что даже товарищи не захотели помочь мне? Почему Бармин не оставил меня в техникуме? Почему Роман поднял руку за? Почему мама осуждает меня? Неужели все они не правы, а прав я? Нет, прав Бармин и все остальные. Не оценил я дружбу. Вот что привело меня к этому позору. От самого себя нечего скрывать свои ошибки. Но ведь я же как будто был хорошим товарищем. Пользовался известным авторитетом. С детства люблю море. И пошел в техникум по призванию. Неужели я не сумею исправить то, что так глупо сломал? Сумею. Думал я, сидя на набережной и смотря на темную, спокойную гладь реки. Три задачи стоят передо мной. Я должен во что бы то ни стало вернуться в техникум, завоевать любовь и уважение коллектива, доказать, что я совсем не такой, как Сахотин, и не буду балластом для флота. Конечная цель – диплом штурмана, а потом капитана. Новые чувства переполняли меня. Теперь, когда я знал, что мне делать, кто-нибудь должен был выслушать, что я думаю. И как собираюсь жить дальше. Если бы тут был Ромка, он, наверное, понял бы, одобрил и пожелал счастливого плавания. Но его нет. Мама сердится и переживает. Мне кажется, она не верит мне. С ней трудно говорить сейчас. Вот что, поеду к Аполлинарии Васильевне. Она поругает, наверное, но и посоветует правильно. Да, поеду к ней. Аполлинаша была дома, когда я полчаса спустя постучался в ее дверь. «Игорек, вот молодец. Давно я тебя не видела. Редко ты меня навещаешь. Забыл, наверное, школу?» «Нет, не забыл. Времени все не было. Плавал. Да теперь вот неприятности еще». Невесело ответил я. «Неприятности? У тебя или у мамы?» Участливо спросила Аполлинария Васильевна. «У меня». «Что же? Рассказывай». Она усадила меня в единственное мягкое кресло в ее комнате, сама села на узенький диванчик и, озабоченно нахмурив брови, приготовилась слушать. Коротко рассказав ей о том, что со мной случилось, я сидел молча, ожидая, что скажет Аполлинаша. Она задумчиво теребила кисточку от диванного валика. Потом подняла на меня свои черные, сейчас строгие глаза. От такого взгляда мы трепетали в детстве. Аполлинаша сердится. Класс замирал и ждал бури. Значит, кто-то провинился. И сейчас я почувствовал себя маленьким третьеклассником и смущенно заерзал в кресле. «Конечно, Игорь, это большая неприятность», – начала учительница. «Но может быть такой поворот будет для тебя полезен? Лучший учитель – жизнь». Она тебя научит тому, чему не сумели, очевидно, мать, я и другие твои учителя. Но надо честно сказать, я была о тебе лучшего мнения. Никак не предполагала, что ты восстановишь против себя товарищей. Пожалуй, это самое скверное. Я понимаю это, Аполлинария Васильевна. Мне хочется только знать ваше мнение. Я и пришел к вам, чтобы услышать его. Вы считаете, я правильно поступаю, уходя плавать? Правильно, Игорь. Если, конечно, ты не попадешь снова под чье-либо дурное влияние. А покажешь себя человеком, у которого слово не расходится с делом. И через 2 года вернешься к учебе. Тогда правильно. Если же ты останешься неучем в заграничной шляпе и широченном Оксфорде, так, кажется, называются у вас эти модные, кстати, безобразные штаны. Если превратишься в одного из этих молодцов, тогда лучше тебе остаться в Ленинграде и попробовать что-нибудь другое. Вот мое мнение, Игорь. Этого не будет, Аполлинария Васильевна. Я хочу изучить морское дело для того, чтобы стать впоследствии штурманом. Я буду учиться. Обязательно буду. Тогда иди плавать, Игорь. Начинай новую самостоятельную жизнь. Не забывай, что ты комсомолец. Постараюсь, Аполлинария Васильевна. А вот как по-вашему, ребята и друг мой Роман все же поступили не по-товарищески? Должны были поддержать меня, правда ведь? Тебе так кажется? А мне кажется, что они правы. А Роман твой, хотя я его и не знаю, настоящий друг и настоящий комсомолец. Это видно из твоего рассказа. После этих слов уверенность в своей правоте совсем исчезла, но все же мне стало легче, дорога была определена. Оставалось только идти по ней, не сворачивая и не повторять сделанных ошибок. Около 2 часов я просидел у Аполлинаши. Только когда стенные часы пробили 11, я спохватился и поехал домой. В эту же ночь я написал 2 письма. Одно Жене, другое, коротенькое, Роману. Жене я писал. Ты, наверное, удивишься, получив от меня это письмо, но его необходимо было написать. Как раз в тот вечер, когда мы с тобой ходили в театр, решалась моя судьба. Меня исключили из техникума за самовольный уход с вахты. Ведь я тогда был на вахте и тихонько убежал с нее в театр. Мне очень хотелось пойти с тобой. Очень. Ты не думай, что ты в чем-нибудь виновата. Виноват во всем я один. Меня списали в Батуми, и вот я приехал в Ленинград. С тем, чтобы упросить начальника оставить меня в мореходке. Но он решил иначе. Он посылает меня плавать матросом. Он замечательный человек, наш Дмитрий Николаевич. Он сказал, что я должен добиться хороших отзывов всех судов, на которых буду плавать, и тогда смогу снова вернуться в техникум. Я добьюсь этого, Женя, верь мне. Не думай обо мне плохо. Может быть, ты будешь презирать меня? Скажешь, исключенный? Ну, тогда как хочешь. Ошибки могут быть с каждым, я исправлю их. Мне было очень хорошо с тобой в Одессе. Время мы провели прекрасно. Я надеюсь, что мы все же будем видеться. Не забывай меня и пиши почаще. Адреса я тебе буду посылать. Я тоже буду тебе писать. Роман расскажет тебе подробнее. Я его сильно обидел, но об этом напишу в следующий раз. Игорь. Письмо к Роману состояло всего из нескольких фраз. Рома, прости меня, что я так плохо попрощался с тобой. Не пожал даже руки. Но ведь и ты, по-моему, поступил не совсем правильно. Конечно, наша долголетняя дружба из-за этого не должна развалиться. Забудь о том, что произошло между нами. Коротко о делах. Бармин в техникуме не оставил. Ухожу плавать в Софторгфлот матросом. Завтра иду оформляться. В техникум вернусь обязательно через 2 года. Привет всем ребятам. Буду тебе писать. Счастливого плавания. Твой Игорь. Глава 9. Биржа труда. Громадный желтый дом у сытного рынка на Петроградской стороне. Нескончаемый поток людей на лестницах и в коридорах. Секция водников – маленькая комната в каком-то глухом тупичке. Стриженная седая женщина взяла у меня направление от бармина и записала в очередь, выдав маленькую серую книжку. «Будешь отмечаться каждый день», – сказала она строго. «Скоро пошлют на работу». Мне посчастливилось. Передо мной было всего 4 матроса 2-го класса, а это означало, что я могу рассчитывать скоро попасть на судно. Я приходил на биржу ежедневно. Отметившись, мы занимали скамейки в парке напротив и вели длинные разговоры. Вот уже месяц, как я хожу сюда, а подходящей работы нет. Предлагали в Тралтрест, в Мурманск, треску ловить, да я не захотел. Говорил высоченный кочегар с рябым лицом, одетый в синюю потертую робу. Его все звали Коля Рашпиль, был он человек опытный и, кажется, знал все. Подожду еще, скоро они за нами будут приезжать на машинах, людей не хватит. Чего смотрите? Без всякой травли. Знаете, сколько теплоходов в этом году выйдет? И он принимался считать, загибая свои толстые, потемневшие от постоянной работы с углем пальцы. Сибирь, Кооперация, Дзержинский, Смольный, Жарес. Рашпиль все называл и называл суда, которые должны были в ближайшее время сойти со стапелей наших заводов. Мы слушали, как зачарованные, и перед нашими глазами проплывали десятки новых красивых пароходов. По словам Рашпиля, все верфи были забиты новостроящимися судами. Вот увидите, какой будет флот через 2 года. Сейчас, правда, судов еще маловато, но заявки на все специальности к этим новым теплоходам уже лежат в столе биржи, так что не унывай, братва. «А что же с биржей будет, когда появится столько судов?» – задал вопрос кто-то из сидящих рядом. «С биржей? Чудак! Биржу закроют тогда, это факт», – уверенно ответил Рашпиль. Несколько лет спустя я вспомнил Колю Рашпиля, когда машина начальника отдела кадров пароходства приехала за мной, чтобы срочно отвезти на пароход. В резерве не было ни одного человека, а флот рос очень быстро. О бирже труда забыли и думать. Ее действительно закрыли, безработных не стало. А пока мы ежедневно просиживали в парке и ждали пароходов. Через неделю мне дали направление в Софторгфлот, и я радостный поехал на Гутуевский остров. Балтийское управление Софторгфлота помещалось у главных ворот торгового порта в красном кирпичном здании. В первом этаже, где находился отдел кадров, толкалось много народа, все моряки. В коридоре было накурено и шумно. Иногда открывалась какая-нибудь дверь, и оттуда раздавался голос, выкликивающий фамилии. «Скажи, куда мне с этой бумажкой?» – спросил я одного моряка и показал свое направление. Он внимательно прочитал его, посмотрел на меня оценивающим взглядом и сказал: «Дядя Вася, поставят в резервуар, ты удачно попал. Долго ждать не придется. Сейчас много новых пароходов принимают. Где плавал?» «На Черном море». «На каком пароходе?» «На Чичерине», — соврал я. Хотелось показать себя уже бывалым моряком. Знаю, знаю. Там помощником все Александр Александрович? Да, он. Не совсем уверенно ответил я и постарался поскорее переменить тему разговора. А кто это дядя Вася? И в какой такой резервуар он должен меня поставить? Мой собеседник поглядел на меня с удивлением. Не знаешь дядю Васю? Начальник комплектации. Ну, на суда, который назначает. А резервуар – это резерв. Несмотря на такие исчерпывающие ответы, мне все же было не совсем ясно, почему начальник комплектации – дядя Вася, и что это за резерв, но больше я решил вопросов не задавать. Ты знаешь, у дяди Васи такая память, что если ты когда-нибудь проштрафился, то он через несколько лет тебя увидит и скажет, за что и на каком пароходе ты получил взыскание. Лучше не попадайся. Я вот на Карле Липнихте в прошлом году получил выговор, а теперь он меня мурыжит. Говорит, недисциплинированный. Ну да ничего, пошлет. Вообще он дядька справедливый. Иди к нему. Протолкавшись через толпу, стоявшую у двери с надписью «Отдел кадров», я очутился в комнате, перегороженной деревянной голубой переборкой, с несколькими прорезанными в ней оконцами. На одном из них висела табличка «Начальник отдела комплектации В. Елисеев». Я постучался, и за переборки сказали «Не стучи». Подождав немного, я снова тихо забарабанил по закрытой дверце. За окном уже сердитый голос крикнул «Не стучи! Занят! Освобожусь, открою!» Я стоял, не зная, что же мне делать дальше. Минут через пять оконце отворилось, и я увидел дядю Васю. Рыжие волосы, большие хохлатские усы, бледное худое лицо и сверлящие глаза неопределенного цвета. Не то голубые, не то зеленые. «Ну, чего стучишь? Что у тебя?» Шевеля усами и делая страшное лицо, проговорил дядя Вася. Но в глазах его светилось доброе лукавство. Я протянул ему направление. Елисеев сгреб его худой с длинными пальцами рукой. Я продолжал ждать. Наконец дядя Вася снова открыл окно и сунул мне какой-то узенький листок. «В резерв! Отмечаться два раза в день у боцмана!» Я хотел спросить его, где найти боцмана. Что это вообще за резерв и когда меня пошлют на пароход? Но окно уже захлопнулось, а больше стучать я не решался. Вскоре все мне стало ясно. Резерв, или как его называли моряки, резервуар, находился в маленьком деревянном домике, недалеко от пароходства. Нужно было два раза в день заходить туда и отмечаться у берегового боцмана. Отмечались все моряки, принятые на работу и ожидающие назначения. Иногда боцман посылал стоять вахту на приходящие в порт суда. Иногда составлялись маленькие бригады, которые направлялись на работу, очистку трюмов, окраску пароходов или отбивку ржавчины. Каждый день кого-нибудь вызывали к дяде Васе. В резерве стояли кочегары, матросы, боцманы, машинисты. Находясь в резерве, я побывал на многих судах, где приглядывался к морской жизни и морякам. Познакомился с разными людьми. Здесь были такие, что всю жизнь проплавали и избороздили все водные пространства земного шара. Были люди и случайные, которые пришли на флот ради любопытства. Посмотреть. Некоторые стали моряками просто так, не все ли равно, где работать. Но большинство, особенно молодежь, привлекало само море и морская работа. Я наслышался всяких историй о капитанах, о проделках матросов и кочегаров, о всезнающем дяде Васе, о ледяных штормах, о жарких, изнуряющих тропиках. Рассказывали мне и о загранице. Некоторые с восхищением, другие с безразличием. Третьи говорили о ней с ненавистью. Боцман Гранстрем, эстонец, до революции много плававший в английском и американском флоте, на мой вопрос, как ему жилось, ответил. «Знаешь, собачья конура на двор? Вот так еще хуже жиль». Познакомился я и с судами. Они, как и люди, были разные. Я побывал на новых, построенных на советских заводах, прекрасных грузопассажирских теплоходах лондонской линии, на остроносах и узких экспрессах гамбургской линии, на больших неуклюжих черноморцах, ходивших из Ленинграда в Черное море. Изредка в порт приходили громадные пароходы с Дальнего Востока. Они грузились в Ленинграде и шли во Владивосток, огибая Европу, проходя Суэцким каналом и пересекая Индийский океан. Эти суда бывали в Ленинграде один раз в год, и плавание на них считалось тяжелым. Но зато сколько интересных рассказов пришлось мне слышать от матросов с этих судов о разных экзотических городах – Александрии, Сингапуре, Коломбо. Жизнь в порту не прекращалась ни днем, ни ночью. Вся стенка морского канала сплошь была уставлена судами под разными флагами. На причалах спешно устанавливались новые краны. Десятки автомашин, наполненных ящиками, бочками, тюками, оглашали порт гудками. То там, то здесь виднелись новые корпуса строящихся складов. В барочном бассейне сооружали новую лесную гавань, где весь процесс погрузки судов лесом должен был быть механизированным. Появились длинноногие автомобили-лесовозы, подвозившие к борту пароходов доски целыми пачками. Скрежет подъемных кранов, грохот судовых лебедок, гудки автомобилей, крики грузчиков – все эти звуки сливались в один общий неумолкающий шум, который так хорошо знают моряки. При выходе из главных ворот глаза останавливались на громадной площади, окруженной забором. Это стирали с лица земли, засыпая песком, узкий грязный канальчик, куда стекали зловонные воды рядом расположенных заводов. На этом месте должен был вырасти огромный дворец моряка, окруженный зеленым кольцом деревьев. Дворец моряка для нас. Порт менял лицо. Страна вступала в первую пятилетку. Я с нетерпением ждал, когда же пошлют меня на пароход. Последний разговор с Бурминым глубоко взволновал меня. И хотелось как можно скорее доказать ему, матери, Жене и всем друзьям, что я не такой, каким они меня считают. Что Сахотин совсем не мой идеал, и что я добьюсь права с честью вернуться в техникум. Через 10 дней после зачисления в резерв меня вызвали к дяде Васе. Я шел в отдел кадров с волнением. На какой пароход я попаду? Какой будет капитан? Какие предстоят рейсы? Дядя Вася вручил мне приказ. Направляется матрос второго класса Микешин И на пароход Гдов. Мне повезло. Я уже знал, что Гдов – лесовоз, всего только 2 года тому назад сошедший со стапелей Балтийского завода. Он только что пришел в Ленинград из Англии и теперь выгружался. Многие хотели попасть на него, потому что на Гдове были прекрасные помещения для команды. В управлении портом мне выдали мореходную книжку, о которой я так давно мечтал. Теперь уже никто не усомнится в том, что я настоящий моряк. Большая, во весь карман, синяя книжка раскрывалась как альбом. На обложке были вытеснены золотом перекрещенные якоря. Посередине переплета прорезь, в которой видна моя фамилия, написанная на первом листе. Сведения о прохождении службы, название судов, портов захода, сила машины, тоннаж. Для всего этого имелись графы в мореходной книжке. В ней должна быть отражена вся жизнь моряка. Гдов стоял у железной стенки, и ажурные, напоминающие журавлей краны, склоняли голову над его трюмами. Я остановился. Это мой первый настоящий пароход, мой дом. Здесь, на этом красивом новом судне, с высокой черной трубой и палевыми мачтами, я должен найти новую семью, с которой мне придется жить, работать и отдыхать. Неуверенность в своих силах вдруг охватила меня. Ведь в самом деле, за моей спиной фактически только яхтенное плавание и 2 месяца плавания на учебном судне. Смогу ли я как следует работать, стоять на руле, считать груз? Ведь многого я не знаю. Поможет ли мне кто-нибудь? Но я должен суметь. Надо было идти на судно. Вахтенный провел меня к старшему помощнику капитана. Тот равнодушно взглянул на меня, взял мои документы, повертел в руках мореходную книжку, полистал ее чистые незаполненные листки и недовольно спросил, не плавали еще? Нет, плавал немного, на товарища. Старпом оживился. На товарища? Ну, какой он теперь? Я его давно не видел. Задав еще несколько вопросов, старпом отослал меня к боцману. Я пошел под полубак. «Прислан ваше распоряжение», — сказал я боцману, войдя в шкиперскую кладовку. Боцман Гдова, не старый, высокий и широкоплечий человек, произвел на меня хорошее впечатление. У него было мужественное, гладко выбритое лицо и большие серые глаза. Он внимательно оглядел меня. «Ага, уже прислали? Это хорошо. У нас один человек должен идти в отпуск. Как фамилия?» «Микешин». «Ладно, Микешин, пойдем, я тебе каюту покажу. Потом съезди домой, забери вещи и в ночь на вахту встанешь. С работой знаком?» «Плавал на паруснике». «На паруснике?» «Да, на товарище, практикантом». «А, и долго?» «Нет, недолго», — с трудом выдавил я. «Ну ничего, обучим», — ободряюще сказал боцман. «Ты комсомолец?» «Комсомолец». «Прекрасно». «Рисовать умеешь?» «Могу». «Тоже хорошо. Нам художник в газету нужен». «Все никак не попадался». «Ну пошли. Меня зовут Павел Васильевич, фамилия Чернышов». Он провел меня по сияющему белыми стенками коридору и толкнул в дверь одной из кают. «Вот тут и располагайся, на этой койке. Партнер твой Тубакин, матрос первого класса. Вместе вахту будете стоять», — сказал боцман и вышел. Я огляделся. Каюта была прекрасная. Даже не верилось, что тут живут матросы. Выкрашенной кремовой эмалью стояли 2 койки с никелированными спинками, засланные мохнатыми шерстяными одеялами. Между ними привинченный к переборке и палубе небольшой письменный стол. На нем настольная лампа с зеленым абажуром. В углах 2 дубовых лакированных шкафа и 2 раскладных стула. Палуба покрыта линолеумом шоколадного цвета. На иллюминаторе шелковая занавеска, а над каждой койкой полочка для книг. В каюте было чисто и тепло. Видимо, мой партнер любил чистоту. Я обратил внимание на фотографии, приколотые кнопками над его койкой. На одной из них был изображен улыбающийся молодой моряк военного флота с темными веселыми глазами. На другой, любительской, темноволосая девушка склонилась над шитьем. Между этими 2 фотографиями помещался небольшой портрет Владимира Ильича Ленина в дубовой рамке. Я посидел немного, раздумывая о предстоящем житье, и поехал домой за вещами. Вернулся я на судно вечером, когда в порту зажглись многочисленные фонари. Гдов продолжали разгружать. Он весь был залит светом мачтовых люстр и береговых прожекторов. Тубакин лежал на кровати в чистой робе и читал, когда я вошел. Он был таким же, как и моряк на фотографии. Только меняла вид непокрытая голова с каштановыми волосами, зачесанными на пробор. «Будем знакомы, Тубакин Александр», — сказал он, поднимаясь с койки и протягивая руку. Я назвал свое имя. «Ты устраивайся здесь. Вот твой шкаф, ящик в столе. Есть хочешь? А то там на камбузе осталось, я могу принести». «Павел Васильевич передал, что тебе на вахту в 12. Можешь ложиться отдыхать». Я поблагодарил его, но от еды отказался, так как не был голоден. Разобрал свои вещи, повесил их в шкаф и тоже прилег. Партнер мой оказался на редкость разговорчивым и живым. Через час я уже хорошо знал всю его жизнь, характеристику экипажа Гдова, подробности о работе и рейсах, и даже планы Александра на будущее. Из его рассказа я узнал также, что Чернышов является и парторгом судовой ячейки. По словам Тубакина, весь экипаж Гдова, возглавляемый капитаном-архангельцем Андреем Федоровичем Рябининым, представляет собой замечательно спаянный коллектив, и плавать на лесовозе очень хорошо. О себе он рассказал, что отслужил добровольцем действительную службу на военном флоте на Балтике, и после демобилизации пошел прямо в торговый флот. Со временем он хотел стать штурманом. Я повеселел. По первым сведениям, моя новая семья хорошая. Тубакин рассказал мне, что нужно делать на ночной вахте, где и что лежит, кого и когда будить утром. В половине 12-го к нам постучали, и в каюту вошел вахтенный матрос в полушубке, шапке и русских сапогах. «Кто из вас меня меняет? Он?» «Половина 12-го. Если хочешь чаю, иди в столовую». Я спустился в столовую команды. Это было чистое, просторное помещение с длинным столом, привинченным к палубе посередине. Вокруг тоже привинченные стояли деревянные диваны. Тут же в столовой находился красный уголок, отделенный застекленной раздвижной переборкой. За столом сидел кочегар и пил чай с белым хлебом и маслом. Я подсел к нему. Без 5:12, как это полагалось, я вышел на палубу. Вахтенный отдал мне полушубок и предупредил. «Смотри за концами. Судно выгружает быстро, и оно поднимается. Ты их потравливай понемногу, а то могут лопнуть». Он передал мне ключи от всех кладовых и, пожелав счастливой вахты, ушел. Около 2:00 внезапно прекратили выгрузку до утра. На судне стало тихо, и оно погрузилось во мрак. Я зажег приготовленные на такой случай керосиновые фонари и развесил их. Делать больше было нечего. Я обошел все судно и присел на скамеечку у трапа. Хотелось спать. Давали знать пережитое волнение, новые впечатления и то, что не выспался перед вахтой. Глаза закрывались, и я чувствовал, что сейчас засну. Но заснуть на вахте – это конец. Кажется, большего преступления нет на флоте. Нет. Я вскочил, подбежал к ручной помпе и плеснул себе в лицо холодной водой. Стало немного легче. Чтобы совсем разогнать сон, обежал вокруг надстройки несколько раз, танцевал, притопывая каблуками, взял метлу и принялся подметать спардек. Сон прошел. Несколько раз заглядывал на часы, висевшие в камбузе. Время тянулось нестерпимо медленно. Было всего 4:00. В 4:30 на палубу вышел вахтенный помощник. Он появился неожиданно, вероятно, проверял вахтенного, но, увидя меня с метлой в руках, ничего не сказал и пошел в каюту. В 6:00 я начал растапливать плиту в камбузе. Она не разжигалась, и я боялся, что команда останется без завтрака. Но все обошлось благополучно. Вскоре в плите загудел огонь. Я разбудил кока, уборщицу и буфетчицу, вскипятил паровой самовар и стал готовиться к сдаче вахты. В 8:00 подняли флаг, и меня сменил матрос. Пришли рабочие и приступили к выгрузке. Так началась жизнь на Гдове, на моем первом пароходе дальнего плавания. Тубакин говорил правду, экипаж Гдова был дружный. Палубная команда состояла из 6 матросов, боцмана и плотника. Нашими соседями по каютам справа был опытный матрос Журенок и южанин Филипенко. Слева жили архангельцы Квашин и Андрей Чулков. Эти мне особенно нравились. Оба светловолосые, молчаливые и спокойные, настоящие поморы. Чулков и Квашин никогда ни с кем не ссорились, могли работать день и ночь, всегда готовы подмениться на вахте или постоять лишний час за товарища. Журенку, старшему по возрасту среди нас, давно уже предлагали должность боцмана, но он отказывался. Говорил, что характер у него не боцманский. И верно, был он очень тихий и мягкий. Филипенко отличался хитростью и пытался иногда увильнуть от работы, чем вызывал суждение своего партнера. Журенок сам отличный работник, ненавидел лодырей. Плотник Уксус, латыш по национальности, с голой как бильярдный шар головой, был старый морской волк, мрачный и неразговорчивый. Единственной страстью его была внучка, которую он безумно любил, и всю зарплату тратил только на нее. Чернышов – ленинградец, молодой отец. В каюте у него висел большой портрет жены. Ко мне команда отнеслась хорошо. Я быстро сошелся с ребятами, и хотя сначала мне очень хотелось показать себя давно плавающим, все же события последних месяцев многому меня научили. Поэтому я старался держаться просто, говорил правду. Не рассказывал только о том, что меня исключили из техникума. Передумав обо всем, что меня постигло, я пришел к выводу, что только работой и серьезным изучением морского дела сумею вернуть уважение Бармина, матери и Льва Васильевича, которому с момента отъезда в Керчь я не показывался. Каждую работу, которую давал мне боцман, я старался делать как можно лучше. С волнением ждал оценки. И когда Чернышов говорил «Ладно, хорошо, быстро сделал», я бывал очень доволен. Иногда мне попадались работы, которых я не знал. Тогда я не стеснялся спрашивать. Мне охотно помогали и объясняли, как нужно их сделать. Однажды Павел Васильевич поручил мне срастить огонь на толстом тросе. Я долго и безуспешно копался с ним на кормовой палубе. Огонь не выходил, несмотря на то, что на тоненьких тросах он получался у меня хорошо. Подошел Журенок, посмотрел на работу и деликатно сказал: «Игорь, я бы сделал его так». И принялся быстро и ловко переделывать мою работу. Через час огонь был готов и лежал на палубе аккуратный и красивый, как будто сделанный на заводе. Я был благодарен журенку. Павел Васильевич посмотрел на огонь и похвалил. «Замечательно сделал! Да ты настоящий такелажник!» Но я честно признался. «Мне журенок помогал, Павел Васильевич, но теперь я тоже могу такие делать». «Ладно, как-нибудь дам тебе второй, тогда посмотрим». Гдов выгрузился, и его перетянули под погрузку. Грузились мы на Антверпен. Шел октябрь. В порту было ветрено и неуютно. Часто шли дожди, замедлявшие погрузку. Во время дождя не грузили, так как боялись подмочить ценные грузы. Наконец был назначен день отхода. Трюм закрыли лючинами и тремя брезентами. Заклинили деревянными клиньями и приступили к погрузке на палубу бочек со скипидаром. Это означало, что скоро выйдем в рейс. Предполагалось, что в Ленинград мы вернемся только на следующий год летом или даже позднее. В день отхода Чернышов отпустил меня домой и предупредил, что больше я домой уже не попаду, а потому все дела с берегом должны быть покончены сегодня. Вещи мои были на борту. В техникум я идти не собирался. Оставалось только проститься с мамой. Прощание вышло тяжелым. Мама не плакала. Глаза ее были грустные, но сухие. Мы сидели в нашей комнате и изредка перебрасывались ничего не значащими словами. Хотелось отдалить прощание, но стрелки часов неумолимо двигались вперед, и я то и дело взглядывал на них. Наступило время, когда мне нужно было уходить. Я встал, мама тоже. Она подошла, взяла меня за обе руки и совсем грустно сказала: «Тебе нужно идти, родной. Ну что же, ничего не поделаешь. Вот что мне хочется сказать тебе, Гоша, на прощание. Я очень переживаю всю эту историю. Ты, наверное, понимаешь, как мне стыдно и неприятно, что моего сына исключили из техникума, что никто не хотел вступиться за тебя. Даже товарищи-комсомольцы. Твое плавание – тяжелое и серьезное испытание. Не свернешь ли с прямого пути? Не превратишься ли в Сахотина? Я хочу верить, что ты вернешься лучше, чем был. Будь осторожен в своих поступках. Ты ведь совсем взрослый». Не отводя взгляда от ее обеспокоенных глаз, я ответил: «Я обещаю, мама, не беспокойся. Я обманул Льва Васильевича. Он ручался за меня, но я заслужу его рекомендацию, я обещаю. Я верю, родной. До свидания. Пиши чаще». Крепко обняв и поцеловав мать, я вышел из комнаты. Гдов уходил из Ленинграда вечером. Было уже темно. Развернувшись в Бутуевском ковше, он пошел по морскому каналу, оставляя позади себя вспененный след. Из освещенных иллюминаторов свет падал с обоих бортов на темную воду. Я стоял на палубе и смотрел на удаляющиеся огни порта. Неожиданно низким басом заревел судовой свисток. Это с мостика дали три прощальных. «Прощай, Ленинград, когда я увижу тебя снова?» В 12 ночи мы с Тубакиным заступили на вахту. Я пошел на руль, а он остался работать на палубе. На Гдове был заведен такой порядок. Вахтенные по очереди стоят по 2 часа на руле и по 2 часа работают на палубе. Кронштадт был уже далеко позади. Судно тихонько покачивало. У бортов плескалась вода. Я поднялся в рубку. Там было темно и тихо. Только легкий шум от поворачиваемого штурвала нарушал тишину. Да узкая полоска света вырывалась из закрытого колпаком компаса и освещала серьезное лицо рулевого. «Давай», – тихо сказал я, становясь за спиной Филипенко. «Курс 300 градусов», – громко и отчетливо проговорил он, передавая мне штурвал. «Курс 300 градусов», – также громко и отчетливо повторил я, вглядываясь в курсовую черту. «Так держать». Сейчас же отозвался голос второго помощника с мостика. Филипенко ушел. Я остался один в рубке. Да где-то невидимый стоял в крыле мостика штурман. А вдруг я не сумею выдержать курс, и судно будет сильно рыскать. Но после первых же минут вахты почувствовал, что Гдов хорошо слушается руля. Компас я знал тоже хорошо. А держать судно на курсе выучил Лев Васильевич. Спасибо Ориону и его команде. Как много полезного принесло мне плавание с Бакуриным. «Сколько держите?» Появилась из темноты у открытого окна рубки голова штурмана. «На румбе 300 градусов. Так держать. Есть так держать». И снова тишина. Сколько часов в своей жизни я простоял за штурвалом? Много, очень много. Но когда бы я ни стоял у руля, самыми любимыми вахтами были те, которые приходились на восход солнца. Стоишь в темной рубке, и все черно вокруг. Проходит час, и горизонт начинает светлеть. Чуть заметная слабенькая белая полоска отделяет небо от моря. Полоска ширится, светлеет и делается вишнево-красной. Еще несколько минут, и небо становится золотым. Ярко очерчены контуры облаков. Но море еще серое, скучное, сонное. Появляется красная точка, она растет, превращается в огненную горбушку. И вдруг из-за горизонта необъятным пламенем вырываются лучи. Все сразу меняется вокруг и оживает. Небо становится голубым, а море зеленым. Огненно-красное, в легкой дымке солнце тоже меняется сначала от оранжево-красного к желтому, а затем к белому горячему. Я смотрю на восток. Вахта сменяет вахту. Размеренно течет судовая жизнь, разбитая на равные 4-часовые отрезки ударами судовых склянок. Но как не похожа эта жизнь на жизнь тех моряков, о которых я читал у Станюковича, Конрада, Стивенсона. Как не похожа она на жизнь моряков, о которых рассказывали Федотыч, Бакурин, Адамыч. Душные и тесные кубрики в носовой части судна заменены двухместными каютами в центре корабля. Давно забыты солонина, галеты, затхлая вода, капитан, который наживается на питании команды. Не было такого блюда, которого мы не могли бы попросить приготовить нашего кока. Булочки, пирожки и пирожные почти ежедневно подавались к нашему столу. Мы обедали на скатертях из отдельных фарфоровых тарелок. Специальная уборщица убирала столовую, мыла посуду. У нас была прекрасно оборудованная баня. Нам давали мыло, меняли каждую неделю белье. У нас была библиотека в 200 томов, которую можно было обменять в любом советском порту. Были музыкальные инструменты, радио, радиола, шахматы, шашки. Недаром, когда в иностранных портах к нам приходили в гости моряки с английских, американских, французских судов, они не верили, удивлялись, восхищались и все-таки уходили с недоверием в сердцах. Такой необычной, такой фантастически прекрасной казалась им наша жизнь, им, работающим по 10-12 часов, живущим в тесных грязных клетушках, которые назывались каютами. Им, боящимся увольнения судна из-за любой прихоти помощника капитана или механика. Ночь. Бурная и холодная. Там, где вода задерживается на палубе, она превращается в лед. Темно. Только огонь топового фонаря бросает тусклый расплывчатый свет вперед и освещает белесые гребни воды, подобравшиеся к борту. Резкий ветер колет лицо и руки тысячу острых иголочек, и кажется, нет от него спасения. Он забирается во все уголки на судне, везде дует. Мы с Тубакиным на вахте, он на руле, а я на подветренном борту у камбуза вяжу швабры. Я замерз, и мне очень хочется, чтобы вахта скорее кончилась. Хорошо спуститься в столовую и выпить кружку горячего кофе, а потом забраться под одеяло, зажечь настольную лампу и читать книгу. Пусть дует ветер, пусть волны заливают палубу, у нас в каюте тепло и уютно. Но до конца вахты еще очень далеко, целых 2 часа. Взглядываю на море. Страшно очутиться сейчас там, в шлюпке, затерянном в этом огромном шумящем и холодном море, среди поднимающихся темных валов, со зловещими гребнями, с которых ветер срывает водяную пыль. Плотнее запахиваю ватник, дую на совсем окоченевшие руки и принимаюсь со злостью вязать швабры. Выдумал же Павел Васильевич работку. В глубине души я осознаю, что сейчас надо быть на палубе и посматривать, как любит говорить капитан. Ну ничего, скоро конец. А там кофе и койка. Как-нибудь достоим. Не в первый раз, бывало и похуже. Ну что это? В темное небо поднялась красная светящаяся точка, повисла в нем на несколько секунд и погасла. Ракета? Да-да, вот еще одна. Красная, аварийная. Кто-то просит помощи. Бросаю свои швабры и в несколько прыжков оказываюсь на мостике. «Красная ракета с правого борта!» – кричу я. На мостике уже заметили. Андрей Федорович и второй помощник щупают горизонт.